Глава 4. Хэштег «Я люблю свою работу». Наш канал располагается в необыкновенно симпатичном бирюзовом домике, построенном в начале прошлого века и со всех сторон окруженном зеленью. Домик находится в самом сердце города, а именно в Петроградском районе, с которого, собственно, и началась история Санкт-Петербурга. И до любой точки на карте отсюда легко добраться, но при этом мы совсем не слышим шума машин, по нашей тихой улочке не ходит общественный транспорт, случайные пешеходы забредают сюда редко, и квартал этот в целом напоминает некий санаторий. Иногда мне кажется, что руководство канала именно к этому и стремилось, выбирая помещение для аренды, ведь после сумасшедшей атмосферы редакции новостей просто необходимо глотнуть свежего воздуха, прогулявшись под ажурными кронами вековых деревьев. Если бы не успокаивающее пение птиц в нашем скверике, некоторые журналисты уже давно оказались бы в клинике имени Скворцова-Степанова. Редакция новостей занимает весь первый этаж нашего небольшого трехэтажного особняка. Наверх я поднимаюсь редко. Там размещаются бухгалтерия, дирекция развлекательных программ, студии авторских проектов, отдел утреннего вещания. Атмосфера на втором и третьем этажах напоминает обыкновенный офис. Сотрудники негромко болтают между собой, распечатывают на принтере объявления вроде «Тихо, вы находитесь в зоне высокого умственного напряжения» и «В кабинет входить только по большой нужде». Не спеша прогуливаются с чашками к кулеру и обратно, заваривают чай, поливают аккуратные цветы на подоконниках. В общем, советская НИИ, да и только. Первый же этаж охвачен безумием. Беспрестанно звонят телефоны. Продюсеры ругаются с корреспондентами и героями сюжетов. Несколько телевизоров работают одновременно, показывая разные новостные программы. Столы завалены старыми пресс-релизами, каталогами, книгами, словарями, грязными блюдцами, пластиковыми вилками, визитками и карандашами. Какого цвета здесь стены, никто не знает, потому что все они от пола до потолка облеплены трофеями со съемок. Здесь и аккредитация с концерта «Пинк» в Ледовом, и красный пионерский галстук, и абстрактная картина неизвестного художника, и вязаная книжная закладка, и календари самых разных фирм, и географические карты. В принципе, можно было бы провести несколько часов, прогуливаясь по ньюсруму, словно по музею современного искусства. Из всех растений в редакции выжила одна только разлапистая монстера. Говорят, в спальне ее ставить нельзя, отнимает энергию. Но здесь энергии было столько, что всем хватало. Крепкий кофе в редакции льется рекой. Поначалу журналисты еще и дымили по вечерам прямо за своими рабочими столами. Но потом в здании поставили противопожарную сигнализацию. И Савелий отправил всех курильщиков на улицу. Деревянная лавочка возле входа за эти годы превратилась в некий клуб ярых противников здорового образа жизни. Сейчас на скамеечке с неизменной тонкой сигаретой и белой кофейной чашечкой пристроилась прекрасная Марианна в окружении нескольких воздыхателей, корреспондентов и операторов. Облупившиеся бруски бережно накрыли мужской ветровкой, так что ее элегантный брючный костюм цвета шампанского был в безопасности. Лацкан приталенного жакета украшала небольшая брошь с аквамарином. В целом создавалось впечатление, что Марианна будто только что сошла с обложки глянцевого журнала. Мужчины соревновались за взгляд ее умных глаз цвета морской волны. Но королева редакции слушала их невнимательно. Во-первых, она была замужем, а во-вторых, она явно ждала моего возвращения. Не успела я выйти из машины, как Марианна, отмахнувшись от навязчивых воздыхателей, вскочила с лавочки и подбежала ко мне. «Алекса, птичка моя, как вы быстро доехали! Кто у тебя сегодня водитель? Вася? А, ну тогда понятно. Помнишь, как он на эфир за 12 минут с Двинской долетел, когда еще тот дом рухнул?» «Ну ладно, речь не о нем». Она порывисто обняла меня. Я вдохнула свежий запах ее эксклюзивных духов. «Поздравляю тебя с триумфом! Ты умница!» Я скромно потупилась. «Да ладно, просто повезло. Савелий еще не уехал?» Она отрицательно тряхнула головой, и темные кудри разметались по плечам мягкими волнами. «Ждет тебя в кабинете. Вот вышло пожелать тебе удачи, ласточка моя. Кажется, он наконец принял решение. В любом случае, мое личное мнение, никакая Анжелика, дурацкая наша маркиза ангелов, с тобой не сравнится. Анжелика Лебедева – моя зубная боль. моя главная конкурентка в борьбе за должность ведущей. Она блондинка со слепительной улыбкой. По правде говоря, она и правда похожа на главную героиню знаменитых французских фильмов про Анжелику. Меня же в лучшем случае сравнивают с Джейн Рассел из «Джентльмена предпочитают блондинок». Анжелика тоже работает на ТТВ корреспондентом, но специализируется в основном на культурных событиях. Довольно смешно, если учесть, что она совсем недавно приехала из глухого Нижневартовска. Однако она никакой иронии в этом не видит, поскольку чувство юмора у нее отсутствует напрочь. До сих пор наши шансы получить высокий пост были равны. Но сегодня я точно вырвалась вперед. Вот и Марианна в этом уверена. А она ведь не только выпускающий редактор, но еще и заместитель Савелия. Я приободрилась. «Марианна, ты моя фея крестная. Спасибо тебе за поддержку». Я бросила последний взгляд на бездонное жаркое небо, призывая на помощь все высшие силы, в которые я, впрочем, не особо верила, будучи представителем одной из самых циничных профессий, и поднялась по ступенькам навстречу своему будущему. Дверь в кабинет главного редактора была закрыта. Савелий Яковлевич предпочитал тишину. Я несмело поскреблась костяшками пальцев. Услышала строгий голос, позволяющий войти в этот храм журналистики, и обнаружила его хозяина возле компьютера. Он с раздраженным видом щелкал мышкой. «Алекс, это ты?» – бросил он через плечо. «Послушай, как мне пройти по этой дьявольской ссылке? Хотел посмотреть отзывы по поводу нашего эфира в социальных сетях, а эта зараза почему-то не открывается». Я подошла поближе. Темно-серые стены кабинета производили гнетущее впечатление. Единственный солнечный лучик, с трудом пробивавшийся сквозь полосы закрытых жалюзи, безжалостно высвечивал лысину Савелия под зачесанными на нее волосами. «Савелий Яковлевич, это просто закрытая страница ВКонтакте. Вам нужно зарегистрировать свой аккаунт, чтобы ее посмотреть». «Да не стану я ничего регистрировать», — Савелий недовольно поджал губы. «Может, со своей страницы сюда зайдешь? Ты же наверняка зарегистрирована. Весь интернет из своего телефона высасываешь. Мне каждый месяц приносят распечатки по конторским номерам. Так что я в курсе всех ваших проделок», — погрозил он мне пальцем. «Не очень-то приятно узнать, что за тобой следит большой брат». «Что вы, Савелий Яковлевич?» — начала я оправдываться. «Это я исключительно по работе в интернете сижу. Написание слова проверить или, скажем, историю вопроса посмотреть. А из контакта я вообще недавно удалилась, между прочим, с большим трудом. Всякие ненормальные все время пытались со мной познакомиться. Теперь я только в Инстаграме и использую его тоже в рабочих целях, как сегодня, например. Кстати, хотите подписаться? У меня довольно много фолловеров, целых 54. Конечно, до Кейли Куока еще далековато, у нее почти 2 миллиона подписчиков, зато своих я всех знаю лично. Вот, посмотрите, что пишут». Я открыла в телефоне свой аккаунт. «За полчаса с десяток комментариев о моем прямом включении». Я со значением взглянула на Савелия. «Вы только послушайте! Феерично! Алекса супер! А вот это смешно! Раисе не хватит всей косметики мира, чтобы припудрить свою репутацию!» Во время моего монолога Савелий был занят тем, что при помощи тонкой расчески, маленького зеркальца и жидкой пряди тонких волос пытался изобразить на своей лысине локоны Патрика Суэйзи. Потерпев полное поражение, лысина по-прежнему предательски блестела, несмотря на все его усилия, главный редактор решил прервать нервный водопад моего неуместного красноречия. «Александр, я очень далек от всех этих новомодных социальных наркотиков, так что подписчиком твоим я при всем желании не могу быть. Откровенно признаться, желания такого и в помине нет. Но я и сам хотел поговорить о твоем прямом». Я до боли сжала в ладони телефон. Со стен на меня угрожающе смотрели многочисленные дипломы и грамоты Савелия Яковлевича. Победитель конкурса журналистского мастерства. Первое место. За большой вклад в развитие. Главная премия. Самое острое перо Санкт-Петербурга. На столе пылилась золотая подставка для канцелярских принадлежностей, которую губернатор Раиса Романова подарила ему пару месяцев назад, на 60-летие. Она тогда подкатила к редакции со своим кортежем, состоящим сплошь из блестящих мерседесов, и полчаса распиналась перед нами о том, как ей хотелось бы сотрудничать с ТТВ. Но Савелий не случайно получил неофициальное прозвище «Великолепный». Несмотря на то, что внешне он напоминает престарелую лягушку, где-то раздобывшую шерстяной костюм-тройку, его мужеству мог бы позавидовать и гладиатор. Наш главный редактор всегда противостоит любым попыткам надавить на канал. Единственное, чему он не может противостоять, так это выпадению волос. Из-за монитора предательски выглядывал зеленый тюбик французского геля для волос. «Вот как раз сейчас я смотрел, что пишут о нашем эфире в интернете», — говорил Савелий. «Продюсеры мне сказали, виртуальный Петербург буквально кипит. Ты проделала действительно хорошую работу». Он сделал паузу. Я боялась шелохнуться. «В связи с этим я принял решение», — продолжил Савелий, вновь непроизвольно трогая многострадальную прядь волос. «На следующей неделе, как тебе известно, Галина уходит в декрет, и я хотел бы тебе предложить занять ее место. Полагаю, ты справишься с этой должностью. Как ты смотришь на перспективу стать ведущей?» Я едва не свалилась со стула от нахлынувших эмоций. «Спасибо, Савелий Яковлевич, спасибо!» – залепетала я. «Ну, конечно, я с радостью, с удовольствием, я не подведу. Вот увидите, я справлюсь!» «Хорошо!» – поставил он точку. «Тогда с завтрашнего дня мы тебя трактуем, посидишь в студии перед камерой, потренируешься, гримеры тобой займутся, и, если все будет в порядке, а я в этом не сомневаюсь, с понедельника в эфир. Готова?» Я по рыбье открывала рот, мелко-мелко кивая. «Только у меня одна просьба», — добавил Савелий, в очередной раз поправляя прическу. «Пока никому ничего не рассказывай. С утра подпишем новый контракт. Кстати, зарплата у тебя будет на 10% больше. И я сам объявлю о твоем назначении завтра на общем собрании, чтобы не было лишних слухов и пересудов». Я взяла себя в руки и, наконец, сумела вымолвить. «Конечно, Савелий Яковлевич, как скажете. И огромное спасибо за доверие. Я постараюсь оправдать. Спасибо!» «Ну что ж», — он встал и начал собирать документы в портфель. «Я поехал в Смольный по делам. У меня назначена там встреча. Впрочем, неважно», — вдруг осекся он. «Передай координаторам, телефон у меня совсем сел. Домой к ночи доберусь. Так что на связи буду только завтра. Со всеми вопросами к Марианне». «Поняла». Я встала, немного помедлила. «Савелий Яковлевич, правда, еще раз хочу вас поблагодарить. Я очень давно стремилась к этой должности». Он по-мужски пожал мне руку. Впервые за все годы работы. Ну и что, что ладонь у меня осталась липкой от геля для волос. Главное, я удостоилась поощрительного рукопожатия от самого независимого журналиста в городе. «Алекса, ты заслужила повышение».